Глава 8, в которой попытка хуже пытки. В песочных часах, купленных Малком на распродаже за жалкие 3 абула, упала последняя песчинка, и он с ненавистью принялся буравить их взглядом. Что, уже пора? Заварилось? Проклятие! Очень хотелось выругаться покрепче и послать все к теще Ероха, но сдерживался. В конце концов, путь этот он выбрал самостоятельно, никто не заставлял, а значит, и злиться следовало лишь на себя самого и свою неудачливость. «Ну, за святых», — сказал он наконец и зачерпнул из стоящей перед ним кастрюли полную кружку ярко-зеленого отвара. Залпом ее выпил. «А, тысячи демонов!» Если большую часть напитка удалось влить в себя без особых проблем, то последние несколько глотков дались как-то особенно тяжело. Организм вдруг взбунтовался и не пожелал больше принимать горький, как страшный алхимический яд, отвар. Так что остатки пришлось сначала буквально в себя заталкивать, а затем сидеть, зажимая ладонями рот и не позволяя себе исторгнуть выпитое обратно. Вот будет смех, если выяснится, что эта дрянь никакими эффектами-то и не обладает. Пробормотал Малк, когда тошнота отступила, и он вновь ощутил себя живым человеком, а не жертвой экспериментов. Однако, увы, развеять свои опасения он пока не мог. Ему оставалось лишь продолжать пить эту отраву, отраву, которая должна была избавить его от любых демонических меток. О данном способе лечения Малк узнал все это из того же сборника колхаунских сказок. Там в одной из историй старая ведьма с помощью отвара травы Шуйсю спасала вернувшегося после войны с Хейдмарком солдата от внимания развратной демоницы. И пусть Малка, жаждущей любви жительницы пекла, не одолевали, у него были свои сложности во взаимоотношениях с демонами. А потому, следуя примеру героя сказки, и он начал пить ерохову траву. 3 в день и уже 2 седмицу подряд. Причем, ладно бы в разумных и привычных любителями горьких напитках дозах, у Шусю даже имелись свои поклонники. Так нет, для достижения нужного эффекта требовалось увеличить концентрацию в 10 в другой раз и тем самым превратить напиток в нечто ужасное и вполне подходящее на роль инструмента для пыток. Примечание автора. Речь идет о вполне реальном земном напитке – шаньцин шуйсю, иногда называемом кудин. При правильном заваривании он дает легкую горчинку со сладким послевкусием, но если взять старые листья, заварить их неправильно, да еще переборщить с дозировкой. Впрочем, альтернативы у Малка не было. Демонические метки, которые он заработал очисткой очага и успешным гаданием, конечно, могли исчезнуть самостоятельно. Вот только сидеть и ждать этого было не слишком разумно. Хотя бы потому, что после первого своего успеха он так и не остановился и продолжил свою игру в пророк. А теперь можно и на результат посмотреть. Пробормотал Малк, вытерев о колени вдруг вспотевшие ладони и потянулся к стоящей перед ним кружке с костями. «Так когда, говорите, этот дед Бонифаций будет максимально уязвим для моей ловушки?» Это была уже 6 за 2 седмицы его попытка узнать наиболее подходящий для охоты на карлика день. Все предыдущие закончились провалом, и Малку очень не хотелось бы, чтобы то же самое случилось и сейчас. Ерох, он даже результат гадания смотреть сразу не стал. Отваром шуйсю занялся. Так не хотелось снова увидеть, как руны показывают пустой расклад. Наконец кружка была убрана, и на свет показалась горсть костей. Малк торопливо откинул перевернутые и вставшие на ребро. Подставил в нужную формулу значения составшихся, мысленно прикинул результат и возбужденно вскочил. Уже потеряв всякую надежду и страшно жалея 6 потерянных впустую суточных резервах силы, он все-таки получил ответ. Наиболее подходящий для охоты на Бонифации день наступал завтра. И это была по-настоящему отличная новость. Для возобновления охоты на этого деда как-то особо готовиться Малку больше не требовалось. Схема ритуала с прошлого раза давно уже была доработана, необходимые вычисления сделаны и несколько раз перепроверены. А сумка со всеми необходимыми компонентами собрана. Единственное, с чем требовалось разобраться, так это с оружием. А точнее, брать с собой револьвер или не брать. С одной стороны, в мире, где по улицам могут бродить жуткие монстры, а твои враги сплошь и рядом маги, без огнестрела большого калибра не обойтись. С другой же, в В той драке с гулями револьвер себя никак не проявил. Более того, оказался даже бесполезен, заставляя сомневаться в разумности покупки. Проклятие, зуб даю. Стоит оставить тебя дома, как обязательно повстречаю какого-нибудь ублюдка под мощным щитом, которому без чего-нибудь стреляющего попросту не подобраться. С досадой сказал Малк, покачивая в ладони тяжелый многоствольный агрегат. Хотя если жандарма с тобой остановит, тоже радости будет мало. Черная звезда в паспорте. Есть черная звезда. А, ерох. Добавив пару ругательств покрепче, он все-таки спрятал револьвер в сумку. Если вспомнить, что у него с собой обязательно будет проклятый нож, без столь эффективного против гули оружия, на кладбище появляться просто глупо, то на этом фоне неполагающийся по статусу револьвер выглядит сущей ерундой. Впрочем, на этом он останавливаться не собирался и дополнил арсенал двумя прямоугольными тесаками, тяжелыми как раз ему под руку. Недавний спарринг в зале серьезно вправил ему мозги и заставил начать взглянуть на выбранные мастером Гареном клинки. Пренебрегать ими в угоду собственным комплексам было откровенно глупо. Тем более уж на что, а на их счет у властей к нему претензий точно не будет. Комплекты спарных то ли ножей, то ли топориков Малк приобрел даже не в оружейном магазине, а в обычной хозяйственной лавке. В его случае это можно было считать дополнительным плюсом. Да, куда-то не туда я забрел со своими восторгами. Такими темпами скоро о долбанном мультимастере буду с тоской говорить, пробормотал Малк. В памяти моментально всплыл образ сражающегося магматическим мечом Харва. Хищное изящество его движений, удивительное мастерство во владении любимым заклинанием, холодная рассудочность в ведении всего поединка. А потом плавно сменился изображением самого Малка. Не такого, как сейчас, а еще более здорового, звероватого на вид и вооруженного огромным молотом в половину его роста размера. Бррр, даже думать о таком не хотелось. Как и в прошлый раз, на кладбище он отправился ближе к вечеру. Побродил по окрестностям, высматривая припозднившихся посетителей и подозрительных зевак. А когда убедился в отсутствии посторонних, свернул к памятной плите. Была, конечно, мысль поискать другое место, но после некоторых размышлений он от нее отказался. Ведь если забыть о нападении гулей, то более подходящей для его целей площадки попросту не найти. Чтобы и нужная концентрация энергии смерти в воздухе присутствовала, и для занятия ритуальной магии все подходило. И от чужих взглядов получалось укрыться. Нет, в его условиях однозначно лучший выбор. В пользу чего, к слову, говорило и отсутствие шумихи вокруг его драки с мертвяками. Во всяком случае, ни газеты, ни народная молва стрельбы на старом кладбище никак не касались, будто ничего и не было. Наверное, Малк так бы и пребывал в уверенности, что история с неудачной охотой на этого деда Бонифация ускользнула от чужого внимания, если бы не вздумал проверить место захоронения гулей. И совершенно его не узнал. Развалины старого склепа, куда он оттащил тела мертвяков, попросту исчезли. А на их месте возникло небольшое болото. Болото, сплошь состоящее из грязно-серой липкой грязи, жадно засасывающей в свои глубины любые попавшие в нее предметы и источающие едкую алхимическую вонь. Можно было не сомневаться, даже погрузись он на самое дно, гулей там Малк не найдет, растворились. Кто-то определенно решил подчистить следы, убрав любые признаки, восставшие из мертвых нежити. И сделал это радикально, применив особое зелье из арсенала охотников на демонов. Подробности Малк не знал, он и о существовании-то данного средства услышал лишь благодаря случайной оговорке Хордала на одном из занятий. Но вроде бы последствия применения боевой алхимии должны исчезать за 3-4 седмицы. А значит, совсем скоро от рукотворного болота не останется и следа. И только он, да известные чистильщики, будут знать о самом факте существования нежити. Как интересно. И кто же это такой скрытный, что не хочет афишировать существование на старом кладбище оживших мертвяков? Пробормотал Малк, яростно вытирая траву, замаранной грязью носок ботинка. Подозреваемых было слишком много. Увлекшиеся запретными техниками маги, прячущие своих питомцев нелицензированные кукловоды, копящие мощь культисты или просто задумавшие очередную гадость представители террористического крыла лоялистов. Это мог быть кто угодно. И не Малку с его знаниями и возможностями искать ответ на данный вопрос. Ему достаточно понимать, что у гули имеется хозяин, и он заботится об отсутствии огласки. А еще стараться лишний раз на кладбище не заглядывать, раз уж его облюбовали личности со столь опасными интересами. Мелькнула даже мысль отказаться от второй попытки охоты, но он ее решительно прогнал. Сейчас все было чисто и спокойно, что будет завтра неизвестно. А значит, и откладывать задуманное не надо. И он с решительным настроем вернулся к выбранной для обряда плите. Учитывая проведенную ранее подготовку и желание Малка избежать прошлых ошибок, этот ритуал, по крайней мере, на бумаге получился несколько более масштабным и серьезным в плане задействованных сил. Да, сам магический чертеж практически не изменился. В конце концов, со знаниями Малка слишком далеко отступить от базовой структуры ритуала защитного круга было попросту невозможно. Однако заклинательные блоки он таки переработал и усилил. Так что количество листков со строчками символов руноглифа увеличилось на треть. А для их соединения в единую систему потребовалось задействовать заряженный кристаллический песок. Причем емкость 5 эргов обещала, во всяком случае в расчетах, весьма высокую устойчивость силового каркаса задуманной колдовской фигуры. И в случае повторения ситуации с внезапной помехой в ходе ритуала была надежда, что теперь хотя бы сразу все не посыплется. Когда были завершены последние дуги и хорды рисунка, настала очередь народных ингредиентов. К их использованию Малк также отнесся максимально вдумчиво и серьезно. Что-то разместил в точках фокуса, что-то положил рядом с наиболее важными заклинательными блоками, а что-то попросту растер в пыли и развеял в воздухе за внешней границей фигуры. Не зря ведь проштудировал весь сборник ероховых сказок. Святые ведают, насколько это все эффективно, но хотя бы теперь он знал, как все это выглядело с точки зрения народных знатоков. Затем в центр фигуры отправилась горсть осыпавшейся краски с рекламного щита с веселым тарахонцем. Следуя логике деревенского колдовства, она вполне могла стать дополнительной ниточкой, ведущей к этому деду, а значит и дать ритуалу несколько дополнительных шансов на успех. Ну а чтобы эффект был сильнее, к остаткам краски Малк добавил не пошедшие в дело обрезки костяных сердец гулей, а сверху вылил пару наперстков своей крови, обработанной магией смерти. В качестве финального штриха отдельное место внутри фигуры заняло примерное изображение Бонифации. Тому ведь нужен рисунок для воплощения, вот Малк его и подготовил. Причем такой, чтобы аватар получился максимально ослабленным и бесполезным. Голову, туловище, руки, ноги узнать можно, а остальное... Что ж, остальное этот дед пусть доделывает сам. Теперь точно все. Пробормотал Малк, отступив на шаг и залюбовавшись получившейся фигурой. Пусть ей не хватало выверенности академических формул и элегантности творений истинных мастеров-ритуалистов, он все равно был доволен результатом. Как-никак, это вершина его магических знаний и способностей. И совсем скоро станет известно, насколько верно он их применил. На удачу, похлопав рукой по карману с лежащими там гадательными костями, Малк уселся по-стиксонски и, зажав между ладонями очаг, активировал формулу сбора энергии. С момента изготовления артефакта он уже неоднократно им пользовался, а потому достиг в использовании некоторого мастерства и теперь был уверен, что с его помощью способен на большее, чем просто втягивать в себя природную магию. Тем временем над головой Малка уже закрутилась подстегнутая очагом незримая воронка, и разлитый вокруг пневма тонким ручейком потянулся к его духовному телу. Если следовать обычной схеме работы с формулой, то далее ему предстояло заняться поглощением собранной силы. Однако на этот раз Малк выбрал другой путь. В тот миг, когда первые капли энергии вошли через макушку в его тело, он тотчас зажал очаг в левой руке, а ладонь правой направил на ритуальную фигуру. И вся полученная сила потекла в заданном направлении. Получилось, на удивление, легко. Малку даже не понадобилось особо усердствовать с контролем и вливанием магии из резерва. Испорченное обилием жизни тело категорически отказывалось принимать сильно разбавленную эманациями смерти энергию и словно бы старалось избавиться от нее как можно скорее. В сравнении с тем, сколь просто Малку давались манипуляции с отрицательным спектром пневмы на уровне духа, в будущем подобная избирательность обещала немало проблем. Впрочем, здесь и сейчас это мало его заботило. В конце концов, с трудностями следовало разбираться по мере их появления, не так ли? Гораздо больше Малк сейчас опасался, что в ритуал снова вмешается случай, и он снова, несмотря на предосторожности, все испортит. Ведь как не тренируй концентрацию и устойчивость к помехам, а одно дело, когда ты показываешь хороший результат в зале, почти в лабораторных условиях, и другое, когда оказываешься в реальной обстановке. И тогда у тебя и власть ослабеть может, да так, что заклинания начнут разваливаться, и уже построенные колдовские фигуры в крип да в кость пойдут. Нет-нет, Малк уже заяц битый, а значит и бдительность на этот счет будет сохранять максимально долго. Ладно, начали. Сказал про себя Малк и, зачем-то поправив рукава, приступил к ритуалу. Короткая фраза «ключ», и вот уже активировано внешнее кольцо, отрезающее центр фигуры от окружающего мира. Сгораются желтым линии из кристаллического песка, вспыхивают золотом надписи почти на треть листов с заклинательными блоками. И через секунду-другую где-то внутри духа Малка упруго дергается какая-то неуловимая черточка. Пришло понимание, защитный круг. Основа всего ритуала успешно установлен, и настала пора переходить к гораздо более важному делу, к призыву этого деда Бонифация. И вот здесь у Малка были самые большие сомнения. Все-таки демоническую магию он не изучал, с призраками никогда не работал, шаманские практики не осваивал. Поэтому для призыва из неизведанных далей персонального врага он был вынужден опираться на свои догадки, общее понимание законов магии и наследия. Даже святые не скажут, сколько раз перевранная переписчиками и рассказчиками предков. Довольно шаткая основа, ничего не скажешь. Но ведь и другой-то нет. Впрочем, сомнения никак не проявились на желании Малка довести начатое до конца. И серо-черная клякса магии смерти, как и задумывалось, уже через минуту после начала ритуала сначала пузырем вздулась над заготовкой из крови и остатков краски с места последнего появления карлика. А потом перекинулась и на рисунок с его портретом. Само по себе подобное действие никаких последствий вызвать не могло. Его цель – стать приманкой, тем якорем, за который зацепится в реальности уродец и вытянет себя в мир. И на вкус Малка с этой задачей он справился на отлично. Вот только согласится ли с ним Бонифаций? Потекли томительные мгновения. Минута, другая, никакой реакции. Нет, Малк, конечно, понимал, что быстро ожидать появления гаденыша не стоило. Слишком многое завязано на самого карлика, но и слишком долго тянуть он тоже не может. Запас эргов у него не бесконечный, да и власть имеет свои пределы. Обидно будет, если охота сорвется из-за банального отсутствия на поле битвы противника. И надо сказать, что беспокоился Малк не зря. Тварь появилась, когда шла десятая минута, его терпение уже заканчивалось. Причем сделал это Бонифаций вполне в своем духе, внезапно и совсем не так, как ожидалось. «Ба, парень, и долго ты там сидеть будешь? Я за кромкой уже измаялся весь. Все ждал, что ты меня сам пригласишь. А ты молчишь и молчишь. Угощение гостям выставил, а дверь открыть забыл? Нехорошо!» Вдруг раздался противный какой-то писклявый голос, а нарисованная Малком карикатура на человека обрела глубину, насыщенность и подобие жизни. Причем момент перехода Малк даже не заметил. Вот он видит перед собой обычный, пусть и запятнанный силой смерти рисунок. А затем вдруг что-то меняется, и картинка становится чем-то много большим. Удивительная метаморфоза. Однако как-то реагировать на слова гостя Малк не стал, уж тем более комментировать намеки Бонифация на то, что все приготовления были для него насквозь прозрачны. Мол, карлик пришел сюда не из-за хитрости Малка или его удачливости, а потому как он сам так захотел. А все из-за того, что главного появления врага в нужное время и в нужном месте Малк добился, и с этим следовало начинать работать. Единственное, что он себе позволил, так это торжествующе улыбнуться, после чего, немного рисуясь, решительно взмахнул ладонью и властью активировал оставшиеся в фигуре спящие заклинательные блоки. Пришла пора мстить, и Малк даже не помышлял о жалости. «Ты чего это задумал, убогий?» Только и успел спросить карлик, как бы отпитывающая на первых порах приманку силы смерти вдруг забурлила. Отхлынул от него прочь, а затем приливной волной накрыл весь рисунок и тотчас заключил давшую приют Бонифацию вещицу в плотный шар магической энергии. Гаденыш моментально заткнулся. Первая фаза прошла без сучка и задоринки, и теперь все зависело от того, как Малк проведет вторую. И он был весьма настроен на успех. Карлик даже вскрикнуть не успел, как внешне похожий на мыльный пузырь шар наполнился чужой властью. как на глазах приобрел материальную плотность и крепость, а затем столь же внезапно растворился в воздухе, оставив после себя лишь едва видимую сеть из магических цепей. «Все, попался, гаденыш! Теперь не уйдешь!» И в подтверждение этой мысли, когда отправленное следом рассеивание скальпелем хирурга прошлось по нарисованному тельцу, увернуться Бонифаций уже не смог. Как там в обществе младший магистр говорил, ритуал очистки Малка достоин занесения в персональную заклинательную книгу? Что ж, он не будет никого разочаровывать, и сейчас очистит мир от попавшей к нему в руки потусторонней дряни. «На!» – не сдержал он эмоции, пытаясь увеличить давление на пленившую Бонифации сферу, а заодно и подстегнуть вгрызающееся в бесплотное и такое уязвимое тело карлика рассеивание. Вот только успеха, несмотря ни на какие усилия, сходу добиться не получилось. Несмотря на успешное пленение, способность сопротивляться карлик не потерял и от потук Малка, кажется, даже не ослабил. Такой блестящий на бумаге блицкрик от чего-то совсем не получался, и мало того, атака заметно истощила Малка. Так что если он собирался продолжать давить на Бонифация, то ему требовалась короткая передышка. «Убогий, ну как есть убогий!» — вновь зашептал Бонифаций, не сводя с Малка глаз. «С такими знаниями и силами на меня замахнулся! На меня!» Уродец говорил и словно сам не верил сказанному, и даже ограниченность нового облика не помешала уловить данную эмоцию. «А ты что, гаденыш, какой-то особенный?» — выдавил Малк, решив-таки поддержать разговор. «Раз уж этот дед настроен поболтать, то кто он такой, чтобы ему мешать? Ему ведь нужна пауза, чтобы собраться силами. Ну так разговор с Бонифацием ему ее и даст. Главное, чтобы не трепыхался слишком сильно. А то будет, как с Искрой на первом занятии у мастера Гарена, когда он так вымотался, что стабильное и неплохо освоенное заклинание попросту развалилось». «Сказал бы, но ты, сопляк, не поймешь!» С опломбом убеленного сединами старца заявил Бонифаций. И столько и уважения продолжил. «Хотя ты меня впечатлил, не скрою. Даже не думал, что все-таки решишься вот так вот взять и тему со мной закрыть. Неплохо, действительно неплохо. С такой решимостью и тягой к жизни в иные годы не постеснялся бы даже взять себе в ученики». «Не думаю, чтобы я пошел к такому», — огрызнулся Малк, но так, без души. Внутренние ощущения говорили, что для следующего рывка ему осталось собрать еще немного сил. А значит, беседу следовало растягивать как можно дольше. «Ой, да куда бы ты делся?» — отмахнулся карлик. «Принять меня как учителя и мастера хотели слишком многие прирожденные гении, чтобы учитывать мнение такого бесталанного ничтожества». Движение уродливой ручки получилось каким-то неестественным и даже раздражающим, так что Бонифаций ощутимо нахмурился. «Дерьмо Кракена! И без того выгляжу как урод. Так ты еще и запер меня в редкостной паршивости облике. Бесит!» Последнее слово он произнес с настоящей сердечной ненавистью. И в отличие от всего остального, можно было не сомневаться, эта эмоция точно была истинной. Малк, который был уже в одном шаге от того, чтобы возобновить нападение, внезапно ощутил, как уже собранное было в кучу хвосты ритуала снова поползли в сторону. Затем откуда-то извне пришел короткий импульс, по картинке аватару пробежала едва уловимая рябь, и изображение тщательно прорисованного карикатурного уродца сменилось хорошо знакомой Малку картинкой этого деда. «Ярох!» — вырвалось у него, и Бонифаций расплылся в противной усмешке. «Неожиданно, да? Всегда любил такие фокусы!» С чувством заявил он, после чего с мечтательным видом вернулся к прежней теме. «Впрочем, ты тоже молодец. Ты хоть и на меня действительно подготовился. Даже момент подобрал такой, чтобы я был максимально ослаблен. Прям удивительно!» «Мне повезло!» — сухо ответил Малк, наконец начав постепенно стягивать вокруг врага всю оставшуюся в ритуальной фигуре сил. Нахрапом он действовать больше не хотел. Теперь делаю ставку на основательность подготовки. Вот и принялся виток за витком накладывать на разболтавшегося противника нити магии. Везение — это для неодаренных идиотов. Маги, пусть даже такие никчемные, опираются лишь на верный расчет и строгое планирование. Назидательно изрек Бонифаций. Так что хвалю, да. Своего ты добился. Другой вопрос — как? Карлик на мгновение замер, внимательно изучая его злым взглядом совсем не кажущихся нарисованными глаз. Словно он не сидел сейчас в ловушке, а принимал экзамен у нерадивого студента. «А, понял. Гадание. Мерзкое искусство. Но в твоем случае на другое рассчитывать и не приходится, да?» Этот дед коротко хохотнул. «Жаль только, решение это временное. Пока я меры против всяких прыщелык не принял. Но хвалю, хвалю. Далеко не всякий изгой до такого бы додумался». «Я не изгой». Помимо его воли вырвалась умалка, на что Бонифаций лишь отмахнулся. «Изгой, пустышка, выродок. Так ли уж важны слова для таких ничтожеств, как ты?» Если первую часть фразы он произнес достаточно спокойно, то вторую прошипел с такой ненавистью, что Малка ощутил укол страха. «Да чего я тебе сделал-то? Что ты меня в покое оставить никак не можешь?» Едва ли не выкрикнул он в лицо Бонифацию и получил в ответ бешеное. «Просто ты мой! И ты до сих пор жив!» Карлик яростно подался вперед навстречу Малку, так что удерживающая его пелена магии затрещала, и возникло ощущение, будто он вот-вот освободится. Изобразил уже знакомую по встрече у веселого тарахонца гримасу с вытянутыми трубочкой губами, сделал вдох и Малк, чувствуя, как его дух отзывается неприятной дрожью, торопливо обрушился на врага со всей мощью своей власти. Вспыхнули золотом силовые линии ритуальной фигуры, заиграли радугой точки сопряжения сил, а внешний защитный круг принялся схлопываться сам в себя. Однако главный атакующий блок не только сохранил стабильность, но и смог удержать в разы большую мощь, чем предполагалось вначале. И всю ее влить, принявшую форму ножа рассеивания. Истошно завопил карлик, когда в центр его иллюзорного образа вонзилось заклинание и начало разрывать незримую ткань дух. Вообще говоря, в обычной ситуации силами Малка не стоило и надеяться на то, что он своим рассеиванием сможет нанести урон духу, даже не мага уровня этого деда, а хотя бы обычного адепта. Слишком хорошо защищено тонкое тело мага, чтобы делать его мишенью в столь обычной атаке. Нет, будь он малефиком, демонологом, шаманом или хотя бы специалистом в области бестелесности, то тут никаких вопросов. Нападение на дух противника – основа их магии, но Малк был рядовым адептом, без особых знаний и способностей. И успех его нападения крылся лишь в самой ситуации, которая сложилась в ходе ритуала. Бонифаций сам подставился под удар, создав себе иллюзорное вместилище духа и тем самым сделавшись уязвимым для магии по типу рассеивания. Этим надо было лишь правильно воспользоваться. Малк надавил еще сильнее, с наслаждением ощущая, как под напором его волшбы рвется и распадается нечто ему неизвестное и слабо ощущаемое, но, очевидно, весьма важное для духовной сущности карлика. Иначе тот не заходился бы в вопли, а колебания его тонкого тела не походили бы на агонию. Возникло чувство близкой победы. Малку показалось, что еще немного, еще чуть-чуть, его страдания из-за преследования уродца закончатся, что он, наконец, освободится хотя бы от этой угрозы. И сам не понял, как его губы раздвинулись в хищной улыбке. «Умри, тварь! Умри!» Однако Бонифаций на тот свет явно не торопился и упорно сопротивлялся. И пусть карикатурная фигурка карлика сейчас корчилась в судорогах, так и норовя расползтись облаком гнилых, как его душа миазмов, человекоподобную форму она все же сохраняла и в нож рассеивания вцепиться кривыми ручонками смогла. Мучительный крик карлика внезапно сменился горловым рычанием. Рудец весь как-то сжался, точно пружина, а затем рванулся куда-то назад и вверх. Опутывающие Бонифация незримой линии колдовских цепей натянулись как струны, чтобы спустя миг одновременно лопнуть с противным звоном. «Не поймал! Не поймал!» С неистовым безумием в голосе завыл Бонифаций, но вместо ожидаемой контратаки крутанулся вокруг своей оси на манер волчка и растворился в воздухе. Оставил после себя лишь затухающее эхо, все того же «не поймал», и разорванное в клочья рассеивание. Поманив близким успехом, охота на карлика кончилась полным провалом. «Тварь! Тварь!» В бешенстве закричал Малк, упав на колени перед плитой и принявшись бить кулаком по земле. «Ерох! Ерох! Ерох! У него не получилось! Столько всего вложил, столько надежд питал, и не получилось! Ну как так? Как так?» Эмоции душили Малка точно удавка убийцы. Сердце разрывалось от нечеловеческого разочарования, а глаза не видели ничего, кроме сцены убегающего прочь карлика. «Святые! Цель ведь была так близка! Так близка!» Неожиданно до слуха донесся странный шелест. Малк проморгался, с трудом возвращаясь из тех глубин разума, куда его ввергло отчаяние, и увидел, как прямо поверх плиты из уже потерявших энергию, но еще не поблекших графических фрагментов ритуальной фигуры, начали складываться слова. «У всего есть цена», — раздельно прочитал Малк и криво усмехнулся. Кажется, он знал, какая фраза будет следующей. И не ошибся. Через секунду уже написанное сменилось коротким. «Готовься платить». «Всегда готов, гадина, всегда», — зло процедил Малк. Кто знает, чего пытался добиться Бонифации своим посланием, кроме попытки выплеснуть ярость, разумеется. Но Малку оно принесло определенную пользу. Он моментально протрезвел от захлестывающих его эмоций, развернув разум и ясность, засобирался домой. Тот не поднимается, кто не падает. И пусть главной своей цели ему добиться не удалось, он приобрел опыт практического применения ритуалов, пережил очередной поединок с явно не самым простым магом, и даже узнал чуточку больше о своем противнике. Это ведь тоже немало. Особенно порадовало последнее. По крайней мере, теперь ясно, что когда-то Бонифаций был довольно известен. Обучал студентов и обладал весьма широким магическим кругозором. Жаль, правда, что он так и не проговорился. Почему преследует Малка? Ну так не все сразу. И Варган не сразу строился. Увы, ритуал выпил из Малка все силы, телесные и духовные, поэтому сборы затянулись. Пока убрал следы обряда, очистил плиту, сжег бумагу с остатками колдовских надписей и закопал пепел, уже окончательно стемнело. Домой пришлось возвращаться при свете масляных фонарей. Учитывая же общее состояние Малка и навеянное посланием карлика дурные предчувствия, дорога стоила ему немало нервов. Понятно, что, успокоившись и вернув себе силы, он снова возьмет себя в руки и примется смотреть будущее с осторожным оптимизмом. Но пока влияние провальной охоты было слишком велико. Так что до своего уютного подвальчика он добирался, держа ладони на рукоятях тесаков и в готовности заменить разрешенное оружие на гораздо более опасное – револьвер или проклятый нож. Однако на его удачу ничего так и не случилось. Малк не повстречал уличную шпану, не пересекся с охучими до жестких развлечений аристократами, не столкнулся со старыми врагами, не привлек внимания жандармов. Святые защитники. Он даже никаких проявлений неудовольствия карлика не заметил. Словно это был обычный вечер обычного жителя Андалора. И от этого непривычного спокойствия становилось еще неуютнее. Лишь когда Малк добрался до дома, за его спиной закрылась дверь комнаты, и он оказался внутри защитного круга, лишь тогда позволил себе расслабиться и обессиленно рухнуть на постель. «Кироху, все, завтра. Со всем демоновым дерьмом разберусь завтра». Только из желания нарушить гнетущую тишину комнаты пробормотал Малка и провалился в темноту сна. Однако вместо привычного мрака беспамятства ночные грезы наутро он помнил весьма редко. Спустя какое-то время Малка осознал себя в центре странной комнаты. Под ногами мозаичный каменный пол со сценками из послания потомкам, над головой словно бы парящий над 9 белоснежными колоннами сводчатый потолок с росписью на тему героических эпизодов и с хроникой летописей времен второй волны. И тут же, будто в пику прочей красоте, серые стены из плохо обработанного дикого камня, лишь кое-где декорированные резными барельефами. Но что было изображено на этих барельефах? Картины всевозможных пыток, мучительных казней, никогда не виданные монстры и неописуемые твари. Проклятие! Да Малка начинала мутить от одного лишь случайного взгляда в ту сторону. Впрочем, диссонанс в оформлении комнаты был не единственным, что удивляло. Еще Малк неожиданно осознал, что в помещении отсутствуют окна и двери, а источниками мягкого нежного света служат те самые омерзительные барельефы. То есть победоносные сцены внизу и вверху были эдак ненавязчиво затенены, а картины с уродствами и жестокостью, наоборот, выставлены на первый план. И уже из одного этого становилось понятно, что к 9 святым и их свершениям создатели зала относились явно не так, как было принято у всего остального человечества. Детали разглядеть не получилось, вдруг выяснилось, происходящее в загадочном сне отнюдь не подчинялось воле Малка. Ему отводилась роль статиста, безучастно фиксирующего происходящее. Главным здесь был кто-то другой. Причем облик этого кого-то был словно затянут туманом, скрывающим от Малка как внешность, так и особенности фигуры, но вполне позволяющим понять действия неизвестного. Вот он сделал круг по залу, то ли разглядывая барельефы, то ли выискивая одному ему известные отметины. Вот ловко наклонился и кулаком ударил по ничем не выделяющемуся фрагменту мозаики, чтобы затем тотчас выпрямиться и пальцем нарисовать прямо в воздухе сложный объемный узор. Видимо, это был какой-то ключ, потому как пол под ногами моментально откликнулся пугающей дрожью. И чуть в стороне от центра комнаты, в лучах света, возник покрытый черными рунами камень. И пусть Малк напрочь не разбирался в демонологии, в том, что подобный предмет никоим образом не относится к культу святых, он ни капли не сомневался. Слишком сильно веяло от него потусторонней жутью, смердело грязью пекла и било по чувствам эманациями от тысяч смертей, чтобы увязывать его с защитниками человечества. Демоны! Все это было связано с демонами. Но толком испугаться он не успел. События начали развиваться с молниеносной быстротой. Едва неизвестный демонолог сделал пару шагов к камню, как почти под самым куполом закрутилась пространственная воронка, из нее выскочил, мелькнув как метеор, закованный в старинный доспех латник. В одной руке он сжимал длинное, почти в полторы сажени копье, а в другой... у нового действующего лица был зажат огромный колесцовый пистолет. Скорее, даже не пистолет, маленькая пушка. Уже через секунду она выдала из ствола столб огня и искр, а попавший под выстрел демонолог буквально улетел к противоположной стене. Но гостю и этого показалось мало, так как он моментально выпустил из ладони разряженное оружие, перехватил обеими руками копье и, наплевав на земное притяжение, прямо по воздуху устремился к поверженному противнику. А следом за ним потянулся шлейф из мириада водяных брызг. Все происходило абсолютно беззвучно, словно в новомодном синематографе. И логика сна была такова, что Малка это ничуть не удивляло. Как не удивило, что в момент столкновения гостя с демонологом все вокруг затопила ярчайшая вспышка, на какое-то время лишившая его зрения. А когда к Малку вернулась способность отслеживать происходящее, то стало понятно, что из разворачивающегося перед ним действа словно бы вырезали целый кусок. Иначе не скажешь. Потому как все вокруг вдруг оказалось обращено в развалины, рунный камень расколот на три части, а сами бойцы двумя статуями замерли в центре комнаты. Если демонолога Малк по-прежнему разглядеть не мог, то рыцарь предстал перед ним во всей красе. Куда-то пропало его явно артефактное копье, заговоренный доспех обратился в изъеденные ржавчины обломки, лишь чудом продолжающие держаться на его плечах, а шлем лишился забрал. Взгляд Малка невольно прикипел к лицу неизвестного. Это был глубокий старик с избороздившими лицо морщинами, густой белой бородой и выцветшими глазами. Но старик не немощный, доживающий свой век, а наоборот, будто бы находящийся на коротке с вечностью и давно пребывающий вне времени. И что самое ужасное, вполне способна ощутить постороннего наблюдателя. Чтобы разобраться с Малком, ему даже не понадобилось поворачивать в его сторону голову. Он просто сделал едва заметное движение правой ладонью, чтобы в воздухе перед Малком соткалась из облака водяного пара мускулистая рука с пляшущими вокруг пальцев белыми огоньками и вцепилась ему в левый бок. Сон сном, но с болью, которую Малк тотчас испытал, не смогла справиться даже его тренированная дождем воля. Это было что-то запредельное, выходящее за рамки человеческой способности терпеть. И в то же время совершенно не влияющее на стабильность сна. Мало того, вполне осознавая происходящее, Малк страшно желал проснуться, но никак не мог этого сделать. Ловушка захлопнулась и принялась методично переваривать свою жертву. Впрочем, опускать руки и позволять себе безнаказанно мучить Малк тоже не собирался. Даже не пытаясь применять заклинания и чары, что-что, а бессмысленность этого действия во сне он понимал прекрасно. Он сосредоточился на том самом навыке, что вынужденно тренировал все последние месяцы. Подобно тому, как Малк очищал тело от эманаций жизни, точно так же он принялся выбирать властью и вторгшуюся в него магию жуткого старика. Происходи это в реальности, и можно даже не сомневаться, что для убийства Малка тому хватило бы одного лишь желания. Но во сне свои законы, и здесь даже адепт может попробовать схлестнуться с архимагом. Или хотя бы об этом помечтать. Видимо, для разрушения пленившей его грезы именно этой решимости Малку и не хватало, потому как он не успел даже прогнать через кажущееся таким далеким тело первую очищающую волну. А полотно реальности вокруг него вдруг смялось и рассыпалось ворохом брызг. Загадочный зал, камень, рыцарь, демонолог – все пропало, оставив после себя лишь темноту, пляшущие серые тени и боль. Да, боль все равно никуда не делась, и это стало для Малка уже с трудом, сохраняющего остатки здравомыслия, последней каплей. Он сам не понял, как с яростью загнанный в угол крысы ухватился за что-то незримое властью, мощно рванул, чтобы спустя миг снова оказаться в своей постели. «Какого флура?» – выдохнул он, резко садясь. И тут же вскрикнул от боли. Пусть не как во сне, но все равно сильно заломило левый бок. Малк торопливо задрал рубаху и тотчас обнаружил на коже 5 небольших ожогов, в точности повторяющих расположение пальцев на колдовской руке рыцаря. Словно этого было мало, все тело Малка покрывал липкий и жутко вонючий пот, от которого щипало глаза и ноздри. Вот так поспал, пробормотал он и, медленно поднявшись на ноги, пробежался взглядом по комнате. Как он и подозревал, защитный круг полностью исчерпал энергию. Единственное, что было необычно, это оставшиеся следы применения силы. По идее, воздействие должно было идти снаружи, однако все указывало на то, что магический выброс произошел именно внутри круга. И Малк даже примерно не представлял, как это можно объяснить. Лежащие на полу истлевшие остатки ловца снов, ерундовой магической вещицы, купленной по случаю на распродаже и в угоду паранойи, повешенной над постелью, на этом фоне воспринимались как что-то обыденное. «Опять карлик? Да? Или что-то новое?» Мысли мелькали в голове точно молнии, однако однозначного ответа найти не получалось. Да, в прошлый раз точно так же была прорвана защита Колхаунского оберега. Но ведь и направление прорыва было другим. А что здесь? Проклятие! Наум в очередной раз и совершенно не к месту пришло сожаление о невозможности совместить круг и Колхаунскую защиту дома. Во всяком случае, Малк этого не умел. И если с применением народных ингредиентов в охотничьем ритуале ему удалось разобраться, то совместить две принципиально разные защиты он не смог. Быть может, потому что не слишком-то и пытался. Но, с другой стороны, на ум в магии двигаются только идиоты. Он же таковым себя не считал. С провинциальных суеверий мысли перескочили на тех, кто способен ему в нынешней ситуации помочь. И кому Малк, в принципе, может обратиться. Он начал перебирать имена, фамилии, чтобы спустя какое-то время убедиться в том простом факте, что список вероятных помощников, удручающий мал, и состоит из одного единственного имени. Но захочет ли этот человек помочь, Малку еще только предстояло выяснить. Однако, прежде чем посещать столь уважаемого мага, следовало привести себя в порядок. И он уже даже начал собирать вещи для похода в городскую купальню. Тазу смыть себя непонятного происхождения пот было нереально. Как вдруг что-то произошло. И стекло в единственном окне в комнате затянуло туманной дымкой. Дымкой, в которой спустя мгновение проявился отпечаток маленькой ладошки. «Сука!» — с неприкрытой ненавистью выдохнул Малк и как есть выскочил из дома. Новый день, кажется, не задался с самого утра.